Глава седьмая. Томас сидел у крошечного камина в маленькой гостиной, слушал слащавый голос секретаря местного отделения иезуитов, доносившийся из телефонной трубки, и чувствовал, как терпение покидает его. «Вас постигла тяжелая утрата. Мы так вам сочувствуем. Отца Найта все ценили и уважали». «Что с ним произошло?» — спросил Томас. В настоящий момент у него не было желания оценивать комплименты насчет жизни брата. Это только еще больше запутает его и без того противоречивые чувства. «На самом деле мы точно ничего не знаем», — ответил собеседник, тщательно подбирая слова. «Черт побери! Что это означает?» — поинтересовался Томас тихо, но почувствовал, что Джим Горнелл, присутствующий при разговоре, обиделся. «То самое, что вы услышали», — бесстрастно произнес секретарь. «О кончине вашего брата нас известило американское посольство в Маниле, но нам неизвестно, как он там оказался и чем занимался». «Манила?» — недоуменно пробормотал Томас. «Это на Филиппинах?» Тут Джим обернулся и вопросительно посмотрел на него. «Совершенно верно». «А я полагал, что мой брат был в Японии», — произнес Томас, чувствуя, как незнакомое нежелание произносить само это слово желчью подступает к горлу. «Мы тоже», — отозвался секретарь. И Томасу показалось, что он услышал в его голосе непонятную тень. Стыда, смущение. «Отец Эдвард действительно какое-то время находился в Японии, но затем, судя по всему, он отправился на Филиппины, где и умер». «Как это случилось?» «Кажется, автомобильная авария», — ответил иезуит. «Кажется?» «Снова скажу, что мы не располагаем всеми подробностями», — терпеливо объяснил секретарь. «Для этого вам нужно обратиться в государственный департамент или напрямую в посольство на Филиппинах». «Точно», — согласился Томас. «Спасибо». Он положил трубку, прежде чем собеседник снова начал поливать Эда посмертными словословиями, превозносящими его набожность и благочестие. «У меня почему-то такое ощущение, будто мне не говорят все до конца», — пробормотал Томас. Он смотрел на телефон, но как только заговорил, его взгляд обратился на Джима. «Откуда ты знаешь этого полицейского?» — поинтересовался Найт. «Да, сам понимаешь», — неопределенно махнул рукой тот. «Маленький район, схожая работа, пусть и в каком-то смысле». «Мне показалось, что он не слишком тебя жалует». «Ну, порой люди, которых полиция хочет отправить за решетку, как раз те, кого мы с Эдом пытаемся, как бы сказать, спасти, защитить, накормить», — сказал Джим. «И все такое. В основном речь идет о подростках». Томас кивнул, еще не в силах избавиться от чувства, что священник уклоняется от прямого ответа. «Ты говорил, что перед тем, как отправиться в Японию, Эд был в Италии?» — спросил он. «В обители», — сказал Джим. «Перед отъездом в Японию он возвращался на несколько дней. Вот взгляни». Горнелл снял с каменной полки открытку и сдул с нее пыль. На открытке был изображен коллаж из античных статуй и мозаичных узоров на фоне конусообразной горы и голубого неба. «Помпеи», судя по подписи на обороте. Там же размашистым почерком синими чернилами было выведено «De profundis». «Желаю всего наилучшего, Эд». «De profundis?» — спросил Томас, изучая мозаику, то, как из бессмысленных фрагментов составляются цельные образы. «Псалом 129 и старая католическая молитва», — объяснил Джим. «Из глубины!» Это утверждение веры перед лицом отчаяния. «Из глубины взываю к тебе, Господи!» «Господи, услышь голос мой! Да будут уши твои внимательны голосу молений моих! Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Ну, у тебя прощение, да, благоговеют пред тобой». «По-моему, несколько странные слова для подписи на открытке», — заметил Томас. «Я воспринял это как шутку», — согласился Джим. Голос отчаяния, исходящий из этого прекрасного, чарующего места. «В сравнении с тем, что мы имеем здесь», — уточнил Найт. «Эд был в своей стихии», — улыбнулся Джим. Раздался звонок в дверь. «Прошу меня простить», — встрепенулся Горнелл. «Я скажу и узнаю, кто там». Он вышел. Сунув руку в карман, Томас наткнулся на свою собственную записку. Вытащив мятую салфетку, он перечитал то, что написал, затем скомкал ее и выбросил в мусорное ведро у двери. Пока что он никуда отсюда не уходит. Томас все еще стоял у двери, когда вернулся Джим. У него на лице появилось выражение затравленного беспокойства, которого прежде не было. «В чем дело?» — спросил Томас. «Кто там?» «Это к тебе», — произнес Джим неестественно тихо, практически шепотом. «Ко мне?» — опешил Томас. «Кто же это может быть?» На этот вопрос ответили двое мужчин в темных костюмах, вошедших следом за Джимом. Один помахал удостоверением со значком и спросил: «Мистер Томас Найт?» Тот молча кивнул, ощущая что-то похожее на панику, идущую от священника. «Мы из Министерства внутренней безопасности. Нам бы хотелось задать несколько вопросов вам относительно вашего брата».